Первое блюдо содержало нарезанную ломтиками и облитую конопляным маслом редьку с присовокуплением к тому лука, нарезанного кружками. Второе имело в себе вяленых подлещиков с оголившимися почти ребрами. Третье — тертый горох, такой черный, как лучше требовать было не можно. Четвертое — вареную и изрезанную ломтиками репу. В сих четырех блюдах состояла вся первая и холодная перемена. Горячий был того мудренее. Славная его рыба была величины огромной, самая большая из них была не меньше, как в целый вершок длиною. Нельзя сказать, чтобы не было рыбы многой. 2-3 находилось их в блюде, и была бы ушица изрядная, если б не подсыпано было туда же просеной крупицы или пшена, и тем все дело не изгажено. Другое горячее блюдо содержало в себе вареные каким-то особливым образом грибы, а третье — щи с сомом. Жаркое было на двух блюдах. На одном жареные подлещики, которые были всего кушанья получше, а на другом великое множество давичных маленьких рыбок на сковороде, а всем тем и бить челом. Хотя обед сей был и не лучше моего, но едва ли не гораздо хуже, однако я голоден не был, ибо по благости Господней был я во всю мою жизнь не приморщик и не мог наедаться всякого кушанья, но бедный больной наш не съел ни одного куска хлеба. Впрочем, сидело нас за столом шестеро. Мы с братом, да хозяин, да тетка его, старушка старенькая, да две девушки, дочери хозяйские я, ибо он был вдов и жены недавно лишился. Не успели мы встать из-за стола, и дамы наши в другой покой удалиться, как и начались объятия. «Друг ты мой сердешный, я вам сердечно рад, ей-ей рад!» Тут последовал поцелуй, не гораздо мне приятный для вышеупомянутого колонья бородою, едва было не воспоследовавшим задушением. «Сядем-ка сюда на кровать! Дунька, а Дунька, подай к нам сюда столик, подай арбуз!» Столик подали, и арбуза, нарезанного в тарелку, не успела сего воспоследовать, как вздумалось другу нашему нас повеселить и позабавить. «Ну, если б дозволяла благопристойность, то 20 раз поклонился б я ему, если б он сию забаву отставил, ибо она состояла в крики, свисти и пляски баб, девок, мужиков и всякого вздора, до чего я такой охотник, что хоть бы вовек не видать. Но что было делать? Тогда принужден был терпеть и насильно забавляться, ибо казалось дурно оказывать хозяину не удовольствие, а особливо столь откровенно обходящемуся. Но сие бы я уже согласился кое-как терпеть, если бы повторяемые его объятия не прибавляли к тому скуки. Я жался в углу на кровати и пялился от него отчасту далее, дабы хотя мало поотдалиться от такого ласкового человека, но старания мои были тщетны. «Друг ты мой сердечный, поцелуем, сока, люби меня, как я тебя!» «Хорошо, хорошо», — говорю ему, а сам норовлю далее, однако помогало сие мало. Но чем далее я отодвигался, тем ближе подвигался он ко мне, и, погодя немного, опять затошь. «Друг ты мой душевный, пьян я, голубчик, пьян. Скажи ты мне чистосердечно, пьян ли я?» «Пьян, пьян», — говорю ему. «Ну, сударик, поцелуемся же». Не было уж мочи терпеть далее сей поцелуй. Я не знал, что уж и делать. По счастью моему, певиц показалось ему как-то мало, и потому неудовольствуясь кричанием и многократным приказыванием своей Дуньке посылать баб и девок, встал он сам, чтоб их повытаскать из комнатки. Не успел я от него освободиться, как бегом с постели долой, и сел себе на просторе в стуле. Тут думал я, что буду, по крайней мере, от него терпеть мучения меньше, что мне и удалось. Он, хотя и нередко ко мне подхаживал, и по-прежнему и колол, и давил, и мучил, однако мне все не таково уже было, ибо показалось ему, что все худо пели и худо плясали, и надобно было самому ему подавать, шатаясь тому примеры. А сие и удалило его от меня на несколько минут времени. Дочери его принуждены были также делать компанию. И на большую он мне то и дело жаловался, что плясать не умеет. Меньше ж была по его мыслям, ибо плясала так, как ему хотелось. Обе они были девушки изрядные, но жалкие без матери и воспитание очень худое имели. Большая была уж невеста, и по приказанию отца принуждена была то и дело подносить гостям напитки. И тут-то дошло было у нас до разрыва столь тесного дружества нашего. Не выпил я всей рюмки вишневки.